Глава 21. «Доброго утра!» — с порога поздоровался я с мальчишками, скидывая обувь. «Доброе, Григорий Мстиславович!» — отозвался Сашка. «У вас все хорошо, а то вчера вы не в себе были». «Нормально все!» — буркнул я, вспомнив о Лиде. «Сами-то вы как? А то я с этим приемом и остальными делами как-то совсем забегался». «Да тоже ничего!» — пожал плечами Сашка. «Вот думали сегодня с Сенькой прогуляться в парк. Сходите с нами? Или...» И столько надежды было во взгляде у паренька, что отказать ему я просто не смог. «Конечно, схожу. Куда собираетесь-то?» «Снова в Сокольники. Там сегодня Михайловские с Любичанскими стенка на стенку сходятся». В ходе короткого расспроса я узнал, что мимо меня прошла широко распространенная забава мастеровых и прочего рабочего люда, что с давних пор устраивают состязания в массовых драках. Даже свой турнир есть, а сегодня как раз ожидался финал. Смысл состязания был прост. Каждый двор выставляет десяток бойцов, которые сходятся в определенный день в заранее назначенном месте и лупасят друг друга. Правила были тоже незатейливы. Необходимо было заставить противника отступить и выйти за пределы выделенной для боя зоны. Запрещалось бить лежачего и хватать за одежду. Вот, пожалуй, и все. Не сказать, что после этого предстоящее событие меня вдохновило, но, смотря в сияющие предвкушением глаза пацанов, я мысленно махнул рукой и пошел собираться. Когда мы прибыли в парк, народу там собралось уже изрядно. И хотя до начала махача оставалось еще часа два, но толпа в центральной части парка, где и произойдет эпичная битва, собралась уже внушительная. Пробиться сквозь нее, чтобы оказаться поближе к площадке будущего поединка, отняло сил как бы не больше, чем если бы я сам участвовал в подобном противостоянии. Два часа ожидания для меня пролетели довольно быстро. А все из-за того, что приходилось все это время натуральным образом отвоевывать свое право быть в первых рядах, не допуская вперед толкающих в спину людей. И ведь не сошлешься на свое дворянство. Перед выходом я и оделся попроще, да и вообще, как я понял, аристократам невместно бывать на таких сборищах. Стоит заявить о своем статусе, так и сами рабочие не поверят, а если и поверят, так поползшие слухи могут стать ударом по репутации. Но, наконец, бойцы собрались, и низкий, но на диво подвижный, с громкой голосиной старичок стал призывать толпу к тишине. «Вы ждали, и я ждал!» — начал он, когда расшумевшаяся толпа немного притихла. «В сей день мы увидим, кто сильнейший кулачник Руси, а кому лишь повезло оказаться здесь, чью ватагу мы будем прославлять следующий год, а кто еще не созрел до доброй драки. Люди русские, давай же узнаем имена будущих богатырей». После чего дедок стал называть десяток михайловцев, преимущественно молодых парней, что были подсобными рабочими при Михайловском артиллерийском училище. Называлось имя кулачника и прозвище. Затем то же самое коснулось и любичанцев, жителей Любичанской улицы, впервые сумевших дойти до финала, как мне рассказал о том Сашка. «Покажите свою удаль, кулачники!» — крикнул дедок и шустро ввинтился в толпу, покинув площадку с бойцами. Толпа взревела, поддерживая призыв старика, и два десятка крепких мужиков, подняв руки на уровень груди, неспешно двинулись навстречу друг другу. На первый взгляд никакого построения ни с одной, ни с другой стороны не было. Но так только казалось. Стоило бойцам сблизиться на расстояние прыжка, как стоящий в центре своего десятка любичанец прикрыл голову руками и как бык рванул вперед. Его порыв поддержали стоящие по бокам товарищи, мигом создав у михайловцев огромную брешь в центре их строя. Атака любичанцев привела к тому, что сразу четверо михайловцев были вытолкнуты за пределы площадки, и если бы не столпившиеся зрители, то те бы упали. Как итог, и четверых михайловцев, и троих любичанцев посчитали выбывшими, и в дальнейшей схватке они участия не принимали. Бойцы, находившиеся по краям строя, прыгать ни на кого не стали. Михайловцы попытались боксировать, а любичанцы лишь прикрыли голову, в ответ начав пихать соперников по ногам. Было заметно, что у любичанцев на этот бой была заранее приготовленная тактика, чего не скажешь о михайловцах. Такая самоуверенность последних выглядела странной для меня. Все же, раз уж это турнир, то они должны были уже не один поединок провести, пока добрались до финала. Но вскоре мое недоумение было развеяно. Сначала один из боксирующих михайловцев ловко убрал ногу, и пытавшийся ее пнуть любичанец на секунду потерял равновесие, тут же словив боковой в ухо. После чего упал на землю, а его соперник сразу же кинулся на помощь своему соседу. Затем еще один михайловец сумел растащить защиту противника и ударить апперкотом в подбородок, отправив того в нокаут. А уж после этого, получив численное преимущество, михайловцы задавили любичанцев. Уже через 5 минут любичанцы либо валялись на земле, либо отступили к толпе под градом ударов михайловцев. Итого счет оказался 3-10 в пользу михайловцев. Уже знакомый дедок незаметно вынырнул из толпы и погорцевал вокруг бойцов, размахивая руками над собой и призывая расшумевшихся зрителей утихомириться. «Вот это и случилось, люди добрые!» — закричал он, когда толпа чуть утихла. «Кулачники из Михайловского училища снова доказали, что не зря служат при военном доме. Честь им и слава! Гуляй, народ, прославляй богатырей!» Толпа взревела и, как прибрежная волна, нахлынула на победителей и побежденных. Я еле сумел устоять на месте, а вот мальчишки оставаться со мной не стали, а тоже кинулись к бойцам, стремясь их потрогать, выразить свое восхищение и вообще вели себя как фанаты, добравшиеся до тела своего кумира. Я даже забеспокоился, как бы их не затоптали, но, похоже, зря. Народ хоть и хлынул к бойцам, но также спора принялся отходить, стоило только выразить свое восхищение и одобрение проведенным боем. Это было похоже на какую-то традицию, поэтому, чуть поразмыслив, и я подошел к одному из михайловцев и, хлопнув того по плечу, поздравил с победой. «Ты видел, как он ему по уху двинул?» Оживленно размахивая пирожком, с горящими глазами вспоминал бой Сашка, делясь своими впечатлениями с братом. «У того только зенки в кучку сошлись, и хлоп уже лежит». Я в это время неторопливо цедил кофе. В отличие от мальчишек, мои мысли были не о прошедшем бое, а о Лиде. Хотелось с ней встретиться, все объяснить. Вот только как это сделать, если она не желает меня даже видеть? «Григорий Мстиславович, а вам как бой?» — вырвал меня из тяжелых мыслей голос Сашки. «А? Бой как бой». Пожал я плечами и удивленно посмотрел на показавшую дно кружку. Парнишка вздохнул и, покосившись на брата, который, как обычно, предпочитал отмалчиваться, все же спросил: «Так что у вас случилось-то? Может, расскажете? А то ходите уже второй день, как в воду опущенный. С вашей дамой поссорились». «Можно и так сказать», — кивнул я. «Я могу как-то помочь? Ну, сил нет на вас такого смотреть». «А знаешь», — протянул я, — «пожалуй, кое-чем помочь ты и впрямь можешь». Мысль, пришедшая мне, была проста. Раз уж Лида не хочет меня выслушать, то пусть хоть прочитает мое послание. В прошлый раз я ей просто написал о том, что хочу с ней поговорить, но получил отлуп. Сейчас же я решил подробно все расписать в письме. Вот только через абы кого такое передавать я не решился бы. А вот через Сашку легко. Уж за то, что он не подведет и отдаст письмо именно Лиде, я мог не сомневаться. Я дождался, когда братья доедят заказанные пироги, и мы покинули небольшую кофейню, куда зашли сразу после просмотра боя. Найти почтовое отделение, где я смог обзавестись бумагой и написать послание, много времени не заняло. А дальше я объяснил Сашке его задачу и, подкинув 50 марок на мелкие расходы, отправился домой. Мне еще к походу к губернатору надо переодеться, да и просто как-то занять себя, чтобы не томиться в ожидании, ответит Лида или нет. Вернувшись домой, я первым делом нормально пообедал, а то перед выходом в парк позавтракать не успел. А кружка кофе, даже без булочки или пирога к ней, за завтрак считаться не может. Пока ел, мои мысли с Лиды перетекли на то, кто стал причиной нашей размолвки. Деда. Вот старый хрыч, никак ему не имется. И что теперь мне с ним делать? Возвращаться в род под его опеку я точно не собираюсь. Но в одном он прав. Стоит ему меня официально изгнать из рода и выполнять условия клятвы, станет сразу на порядок сложнее. Может, решить вопрос радикально? Нет тела, нет дела, так сказать. В груди тут же закололо, даже просто от мысли о том, что я могу причинить вред одному из членов рода. Гадство. Тогда как мне быть? Надавить на деда мне нечем. Он глава рода и имеет полное право решать, кого изгонять, а кого принимать в семью. Вот будь эта должность у меня, был бы другой разговор. Но кто ж мне ее даст? И влезть во внутрисемейные дела никто со стороны не имеет права. Так что даже обратиться по этому вопросу я никому не могу. Однако все же стоит получше узнать, как именно передается власть в роду. Может, найдется способ подвинуть деда до того, как он исполнит свою угрозу. Если он будет придерживаться своих слов, то время до рождения ребенка у меня еще есть. И вот, тоже, кстати, а что делать с ребенком? Точно ли он от меня? Старик уверен, что да. Видно, есть у него на то основание. Хотя мне от того не лучше. Провел-то я с Евгенией всего одну ночь. Да и то все было как в тумане. А нате вам. В таких тяжелых раздумьях я не заметил, как пролетело время, и пора было уже выдвигаться на встречу с губернатором. На этот раз я приехал не на заказанном автомобиле, а обошелся пойманным на улице извозчиком. Встретивший у ворот слуга проводил меня до дверей поместья, где передал на руки управляющему, а уже тот отвел меня в кабинет генерал-губернатора. В то самое правое крыло, где неделю назад великий князь проводил переговоры с послами в присутствии самого Козлова. В отличие от лестниц, где еще велись восстановительные работы, отчего был слышен стук молотков каменщиков, пахло свежей краской и раздавались редкие приглушенные матерки рабочих, кабинет не пострадал. Да и звукоизоляция здесь оказалась на уровне. «Проходите». «Присаживайтесь, Григорий Мстиславович», — указал мне на стул возле своего стола Александр Александрович. Так близко я еще губернатора не видел. Среднего роста, с огромной лысиной и короткими черными волосами, по бокам изрядно побитыми сединой и темными умными глазами, что, казалось, смотрели в самую суть, пробирающий взгляд. На этом фоне я даже не сразу обратил внимание на его усы, что обычно наоборот, бросаются в глаза на фотографиях в первую очередь. А все из-за их длины, не меньше десятка сантиметров, да еще и не прилизанные и не зачесанные, как-то по-особенному. Они были похожи на крышу дома. «Курите?» – предложил он мне пачку дорогих сигарет. «Нет, благодарю». «Что ж, как пожелаете. А я, пожалуй, побалую себя дымком». Раскурив сигарету, губернатор окинул меня пристальным взглядом, отчего я невольно поежился и перешел к сути дела, по которому вызвал меня. «Знаете, Григорий Мстиславович, я человек дела и долгих расшаркиваний не люблю, а потому перейду сразу к сути, зачем я вас позвал. Я хочу лично поблагодарить вас за ваш подвиг». «Да какой там подвиг?» – передернул я плечами от смущения. Ударил в спину бандитам, да и все. Другие присутствующие офицеры и то больше сделали, сдержав первый напор. А чествуют почему-то меня. Скромность – это хорошо, но и прибедняться не стоит. Если бы вы промедлили хотя бы на минуту, то эсеры вытеснили бы всех гостей на лестнице, которые были заминированы. А так, из-за вашего вмешательства, им пришлось активировать заряды раньше задуманного. Так что жизни вы спасли немало. И это не только мое мнение, а результат проведенного расследования. Я промолчал, не сумев подобрать слов. Вроде и хвалят, и за дело, а почему-то не ощущаю я себя героем. Отчего и неловко сейчас. Взрыв произошел, когда мне до лестницы оставалось всего пару шагов. Спустя минуту молчания вновь заговорил губернатор. «Мне не впервой ощущать на себе дыхание смерти, а вы уже второй раз отводите от меня костлявую. Я считаю своим долгом отплатить вам благодарностью». «Да я же не за награду», — стушевался я под буравящим взглядом темных глаз. «Знаю, у вас служба такая, но вы не были в тот вечер на службе. Это я специально уточнил у вашего руководства, поэтому не прибедняйтесь». Тут он встал из-за стола и прошел к стене, на которой висела в позолоченных ножнах казачья шашка. Сняв ее, он подошел ко мне. Я подскочил еще в тот момент, когда губернатор поднялся со своего места, поэтому сейчас мы стояли друг напротив друга. Почти полвека назад, когда я еще служил в кавалерии, эту шашку мне подарило донское казачество с наказом рубить ей врагов и защищать ей государство наше. Мои годы проходят, и я хочу передать ее вам с тем же наказом. И мне вдвойне приятно, что я вручаю ее не кому-нибудь, а своему, в каком-то смысле, сослуживцу. «Что вы имеете в виду?» – осторожно, приняв шашку, спросил я. «Я ведь после кавалерии тоже состоял в корпусе жандармов», – улыбнулся Александр Александрович. «А вот об этом я ни от кого не слышал. Удивил губернатор. Как есть удивил. Но это еще не все. Усевшись за свой стол, Козлов достал из ящика стола какие-то бумаги и протянул их мне. «Это документы на владение квартирой, в которой вы сейчас проживаете. Теперь вам не нужно платить за нее аренду. Только расходы на отопление и работу консьержа», — проявил губернатор свою осведомленность об условиях моего проживания. «Спасибо», – ошарашенно выдавил я из себя. «Вот уж чего не ожидал, так такого, прямо скажем, королевского подарка». «Не за что», – хмыкнул Козлов. «Это дар от Романа Николаевича. Он тоже рядом со мной тогда стоял». «Не королевский, значит, подарок. Княжеский». На этом Александр Александрович закруглил разговор, сославшись на свою большую занятость. «Но мне же лучше. Как-то не знал я и не представлял, о чем общаться с ним. Все-таки Козлов – это фигура с большой буквы. У нас не только возраст и положение, но и интересы слишком разные. Когда я пришел домой, мальчишки уже вернулись и тут же обратили внимание на шашку в моих руках. Ну и, естественно, захотели ее и потрогать, и из ножен вынуть, и узнать, откуда у меня такое сокровище взялось. Дав им полюбоваться оружием, я отправил Сеньку на кухню ужинать, а сам потащил Сашку в кабинет. Мне не терпелось узнать, выполнил ли он мое поручение, и если да, то что сказала Лида? «Не взяла она письмо, Григорий Мстиславович», — угрюмо покачал головой паренек. «Я же ее дождался. Она как раз из дома вышла и к машине пошла, которая ее дожидалась. Ну, я и кинулся к ней. Но меня еще на подступах ее стражник остановил. Тогда я ей крикнул, что у меня до нее есть послание. Она вроде сначала и заинтересовалась, но потом спросила, от кого. А я с дуру ляпнул, что от вас. Вот тогда-то она сразу свой интерес потеряла, да еще и своему псу сторожевому сказала: «Гнать меня в зашей и к поместью ихнему не подпускать», — грустно закончил Сашка. «Это было неприятно. И вот как мне тогда с ней объясниться, раз она даже шанса мне не дает?» «Извините меня, Григорий Мстиславович», — тихо прошептал Сашка, уставившись в пол. «Да ты-то здесь при чем?» — махнул я рукой. «Ладно, не переживай, придумаю что-нибудь. Но хоть я так и сказал, конкретных мыслей у меня не было. Ни в этот день, ни в последующие. От отчаяния я даже снова обратился к Боголюбову, чтобы хоть через него попробовать весточку Лиде передать. Однако просто так приехать к Воронцовым он не мог. Не те у него с ними отношения. А на звонок ему ответили, что Лидии нет дома. Хорошо, хоть в институте никаких проблем у меня не случилось. В первый день ректор с преподавательским составом еще поспрашивали, как прошел прием у императора, но без навязчивости, за что им огромная благодарность. А на следующий даже такие осторожные расспросы прекратились. Даже не знаю, обычная это их человеческая вежливость, или они заметили мое состояние и нежелание с кем-либо общаться. Однако в среду моя жизнь совершила новый поворот, начавшийся с вызова в жандармерию под светлые очи господина ротмистра Агапонова.